Глава четвертая. Разгром нерестилищ. Утро стояло ясное, но холодное. Возвращаясь к стану и не доходя до него, дядя Епифан и Петька наткнулись на ключик, вытекающий у скалы из-под камней, в котором ходило несколько зубаток. Ключик вливается в речку узенькой, в четверть метра глубины, канавкой. И как она забралась только сюда? Удивляется дядя Епифан. Петька хочет остановиться, чтобы полюбоваться рыбами, но дядя Епифан торопит его идти к стану. «Пойдем, нужно, брат, работать, икру делать, а эта рыба от нас не уйдет». Снова Петька протирает икру, а Епифан Васильевич возится около обреза с рассолом, который сделал Максим. Он пустил в обрез картошку, картошка утонула. «Слабоват, брат, рассол», — ворчит дядя Епифан, добавляя соли и усиленно помешивая воду. Вода вспенивается от удара вешалки-веселки. Вскоре картошка всплыла. «Ну вот, хорошо», — спокойнее бурчит под нос дядя Епифан, когда увидел, что опущенная картошка не тонет. Петька продолжает. «А почему ты, дядя Епифан, узнал, что рассол готов по этой самой картошке?» «Видишь, Петька, если, значит, картошка потонет в рассоле, то и икра в нем потонет, как потонет она в свежей воде, значит, рассол слаб. А если икра потонет, то как ты будешь ее потом доставать и откидывать на решета? Нельзя, ведь ты сам понимаешь, она ведь на дне обреза с солью да грязью смешается. Если же икра плавает, а это бывает тогда, когда рассол крепкий, тогда ее легко мешать. А когда поспеет, то и черпать решетом легко, чтобы ссыпать в мешок, да под пресс, или же сливать на решето-носилки для стока. У нас таких решет-носилок нет, так мы в мешочках отожмем. Вы привезли мешочки? Привезли. Ну а как, дядя Епифан Васильевич, узнать, что икра поспела в рассоле-то, значит? Паренек, из молодых до ранней. Секрет это, брат. Но если у тебя голова на плечах, да глаз острый, секрет этот нетрудно разгадать. Давай-ка сыпать. Икру пробивали в ящик с навернутыми дырками. В ящик было пробито пуда 3 икры. Всю икру осыпали в обрез с рассолом. Как только высыпали икру, дядя Епифан начал усиленно мешать, разгоняя ее по всей глубине обреза, так что наверху видна была лишь только пена. Петька смотрит, что будет делать дядя Епифан дальше. Вот дядя Епифан остановился, икра сразу всплыла. «Ну-ка, Петька, сунь руку в икру!» Петька сунул. «Ну, какая икра? Мягкая? А слизлая?» Петька поводил по икре одной рукой, потом другой и утвердительно покачал головой. «Теперь иди пробивай икру, а потом и еще кое-чего узнаешь». Минут через 10 после усиленного мешания и после подсыпки в рассол соли дядя Епифан остановился и начал мешать икру только рукой. Петька видел, как дядя Епифан и раньше запускал руку в обрез, но ненадолго. Теперь же рука его все время в рассоле, и по выражению лица видно, как дядя Епифан что-то ищет. Вдруг напряженность пропала, он схватил сито и в то же время крикнул Петьке «держать мешочек». Петька не заставил себя ждать. Подбежав к обрезу, он первым долгом сунул руку в икру. «Догадался, бесенок? Ну что, какая теперь икра?» «Твердая, как горох шумит». «То-то, как горох и шумит. Понимаешь? Вот тут не зевай и отжимай скорее». Икра была отжата в 3 мешочка. Вместо пресса служили камни и обрубки тяжелого дерева, которые наваливались на навязанный мешочек. Работа кипела. Особенно старался Петька. Он хотя еще не совсем усвоил тонкую премудрость, как определить, готова ли икра при посоле, но, видимо, надеялся, что поймет и усвоит это сегодня же. Увлекшись засолом икры, Петька забыл даже про ключик с зубаткой. К обеду сделали 2 бочонка по 5 пудов. Сырой икры не стало, и стали дожидаться своих с ключей. Они должны были принести свежей икры. Как только закончилась икра, дядя Епифан принялся готовить обед, а Петька ушел на ключик. В ключике он рассмотрел всех рыб и мог их сосчитать. Там было всего только 15 штук. Петька многое увидел, да то ли ему и его братьям неизвестные. Он понял, что рыбы спариваются, что они строят гнезда, и в эти гнезда выпускают икру и молоки. Гнездо делала самка. Самец в этом деле помогал ей отчасти, а главным образом караулил ее от других самцов, которые порывались стать с ней рядом. Самцы часто дрались между собой. От этого в ключике вода взмучивалась, и трудно было рассмотреть, что там делается. Петька видит, как два самца спокойно подходят друг к другу и останавливаются валетом, то есть голова одного самца была у хвоста другого самца. Но это на одно мгновение. Вот один из них схватывает другого с зубами за хвост. Картина меняется. Начался бой. Лососи упорно борются, будоражат воду и все время показывают свои спины. Эти шумы беспокойства происходят только в одном месте, в уголке ключика между одной парой самцов. Остальные рыбы ходят там и тут, и одни из них закапывают свои гнезда, нагребая рылом небольшие овальные кучки, другие же, крутясь, как бы чего-то ищут. Движения последних слишком вялы. Это те рыбы, что уже выметали икру. И есть мнение, что крутятся они исключительно с целью охраны своих гнезд. И крутиться они будут до самой смерти, так что кости их послужат как бы удобрением новому поколению. Та пара, близ которой случилась драка между самцами, тоже притихла. Самка извивается над ямкой. Самец не отходит от нее и все время вздрагивает. Вода то белеет от молок, то взмучивается от песка, то мелькают икринки и куда-то исчезают. «Петька, иди обедать!» — разнеслось по тайге. Неудовлетворенный своими наблюдениями, Петька побрел к стану. Его все время мучил вопрос, куда девались икринки. За обедом Петька узнал, что ночью на вчерашний ключ приходил медведь и поотгрыз головы от пойманной рыбы, а рыбу засыпал песком и листьями. На пятый день утром стали собираться домой. Погрузили икру и 200 рыб, вся же остальная была брошена на берегу. «А эту рыбу куда девать будем?» — спросил Петька Федора. «Куда ее девать? Останется здесь. Видишь, лодка полная, грузить некуда». «Как же это, пропадет, значит, зря?» «Наверное, Ванька сможет за ней съездить и на корм собакам ее сделать. На самом деле жалко, ведь сколько добра будет пропадать. На это потребуется день-два, ну а за это время сейчас рыба не испортится», — Гольд засмеялся. «А медведь? Забыл медведь. Он всю ее скоро кончай».